Flag Tower. Флаг башни. Смитсониевский замок в центре молла не показался мне незнакомым. Он, очевидно, относится к тому типу зданий, что застревают в памяти при разглядывании почтовых открыток и туристических буклетов, хоть и не обращаешь на них особого внимания. Я только лишний раз подумал о поворотах судьбы. Если бы мне сказали еще пару лет назад, что я буду здесь работать, да еще и сидеть в главной башне этого странного сооружения, идея показалась бы мне не менее вздорной, чем предложение написать роман в Спасской башне Кремля. В Вильсоновском центре работают ученые и писатели со всего мира. Каждому дают здесь кабинет, пишущую машинку, помощницу для исследований и достаточное количество долларов для умеренного пропитания во время работы. Народ трудится. Спектр тем широк. Ну, например, зависимость колебания цен на табак в Австралии от устойчивости цен на рис в Бразилии. Или сравнение общественного поведения и моды молодежи в России 60-х годов прошлого века с 60-ми годами этого века в Америке. Иной раз попадают в научную среду и романисты, привносящие в исследовательский процесс еще большую иррациональность. Я, например, подал заявку на проект под названием «Бумажный пейзаж». Роман о том, как под влиянием бумажных делопроизводств у жителя Советской империи Велосипедова, помимо его физического тела, его астральной сути и его души, возникло еще четвертое, бумажное тело, которое и расположилось в кулуарах бумажного пейзажа. Явившийся с таким проектом в научное учреждение – в принципе, не должен ни удивляться, ни обижаться, если ему укажут на дверь. Вместо этого меня отправили в башню. Терпимости американского академического мира нет границ. В этом узком сооружении с часами и флагом один на другим располагались три офиса. Мой был в середине, подо мной сидел француз, надо мной китаец. Я не знал, о чем они пишут, но предполагал, что что-нибудь близкое бумажному пейзажу, что-нибудь о построении социализма во Франции и капитализма в Китайской Народной Республике. Передвижение вверх и вниз осуществлялось при помощи древнего лифта с раздвижными дверцами. Сидящая у подножья башни Лиз Диксон уверяла, что это самая надежная машина в своем роде. Однако каждый раз, поднимаясь на лифте в свой офис, я думал о ядерной войне. На всякий пожарный случай в полу каждого офиса и, соответственно, в потолке каждого ниже следующего был проделан люк. То есть в случае ядерной войны китаец должен был свалиться мне на голову, а потом мы с ним вместе на голову французу. Шутки в сторону. Год, проведенный в институте Кеннона при Вильсоновском научном центре, оказался приятным, плодотворным и интересным. Замечательно находиться там, где ты никому не жмешь на мозоль и где тебя никто не теснит. Приятно быть целый год в обществе милых, интеллигентных людей, в меру любопытных, но никогда не нахальных, привыкших к космополитической пестроте вокруг и к звучанию имен диковатых англоухому персоналу. С директором центра, историком Джимом Биллингтоном, мы были, как ни странно, знакомы уже 16 лет. В 1965 году в 30-градусный мороз в Москве появился высокий краснощекий профессор в тонком черном пальто, оксфордском шарфе и светлой кепке, которую он называл «всесезонной», и которая, кажется, и в самом деле подходила для всех сезонов, кроме текущего. Морозный пар сопровождал наши прогулки по Москве. Я отдал Джиму одну из своих бесчисленных меховых шапок, он подарил мне свою кепку. Уезжая, он показал мне большой чемодан и сказал, что там лежит рукопись его капитального труда по истории русской культуры «Икона и топор». Чтобы не быть голословным, он открыл чемодан и вытащил ворох страниц. Порыв морозного ветра вырвал ворох из его рук и закружил в воздухе над памятником основателю научного коммунизма Карлу Марксу. Мы прыгали с Джимом, пытаясь спасти труд, вырвать его из пасти безжалостной русской зимы. Марджери Биллингтон и трое маленьких детей с интересом следили за этой, пожалуй, символической сценой. Любопытна судьба головного убора, который я в духе того десятилетия называл всепогодной кепкой имени Джеймса Биллингтона. В самом начале пражской весны, когда только-только еще началась капель с крыш, я подарил ее пианисту в пражском баре «Ялта». Очень уж хорошо играл. Пианист подарил ее скандинавскому саксофонисту, тот кому-то еще. Кепка побывала в нескольких странах, прежде чем вернулась ко мне в Москву с запиской от японского борца дзюдо. Потом ее сорвало у меня с головы ураганным ветром на острове Саарима в Балтийском море. Ни Джим, ни Марджери за истекшие 16 лет не постарели, а вот трое их ребятишек подверглись сильному воздействию времени, превратившись в высоких и умных студентов. Институт Кеннона при Вильсоновском центре занимается продвинутым изучением России и Восточной Европы. Три комнаты и библиотека с овальным столом, в наличии все эмигрантские и советские издания. Чтение правды, как сказал парижский писатель Виктор Некрасов, это хорошее лекарство от ностальгии. Еще лучшее средство от этой напасти – визиты советских научных гостей и дипломатов с их скованными осторожными повадками. Один из них, мой в прошлом неплохой приятель, сидел на семинаре в 2 метрах от меня, однако не замечал меня до такой степени, что я даже стал ощущать некоторую бесплотность. Директор института Кеннона в тот год, профессор Глисон, что ни неделя, собирался в дорогу поднимать фонды, иными словами, клянчить деньги. Это довольно привычное для любого американского начинания дело оказалось для меня сущим сюрпризом. В СССР выпрашивание денег представляется, разумеется, делом зазорным. Впрочем, там и клянчить-то не у кого, только лишь у государства. Разветвленная система частных фондов, грантов, пожертвований – явление совершенно необычное для пришельца из СССР. И я, честно говоря, не без изумления наблюдал, как иные из бывших соотечественников быстро к этому явлению приспосабливались. В мою бытность в Вильсоновском центре мир социализма был представлен 2 персонами, причем обе были окружены какими-то облачками двусмысленности. Одна из персон, профессор Варшавского университета, после военного путча в декабре 1981 года, пребывал в некоторой растерянности. Кем себя считать? По-прежнему обычным визитером или политическим иммигрантом?